Мне не верилось, что боль отпустила меня надолго. Я увидел, что к кружку возле меня присоединилась Мари Ноэль, белая как мел. Она не сводила с меня огромных глаз. «Что вы сделали? Что случилось?» — спросила Рене. За ее спиной, держа рюмку коньяка, которого я не хотел, стоял встревоженный и огорченный Гастон. «Мои часы упали в костер», — сказал я, — «там, возле голубятни. Мне не хотелось их лишиться, я...» «Вы что, не понимали, к чему это может привести?» — спросила Рене. «Нет», — ответил я, — «я не знал, что огонь такой горячий». «Чистое безумие», — сказал Поль. «Ты же мог вытащить часы палкой, любой деревяшкой, которая валялась у костра». «Мне это и в голову не пришло. Вы, должно быть, стояли очень близко к костру, если часы упали в самую середину», — сказала Рене. «Да, очень. Дым попал мне в глаза. Я ничего толком не видел, это тоже меня подвело. Я позвонил доктору, сказал нет. Он предупредил, чтобы мы ни в коем случае ничего ей не говорили. Такая вещь очень ее расстроит». «Все будет в порядке», — сказал я. «Мне уже не больно. Бланш сотворила чудо». Я поискал глазами Бланш, но она исчезла, избавила меня от боли и ушла. «Но одно ясно», — сказал Поль, — «в таком виде ты завтра стрелять не сможешь». «Первое, о чем я подумал», — сказал я. Все сочувственно смотрели на меня. Гастон с досадой подсокал языком. «А вы так любите охоту, господин граф?» — сказал он. Я пожал плечами. «Ничего не поделаешь», — сказал я. «На этот раз поохотятся без меня. Во всяком случае, часы я спас. Они лежат там, где-то в зале. И все это ради каких-то часов», — сказала Рене. «Никогда не слышала о таком глупом, бессмысленном поступке». «И часы-то не золотые, мадам», — сказал Гастон. «Золотые часы господина графа все еще в починке в Лимане. Господин граф надевал свои старые стальные часы, те, что месье Дюваль подарил ему на совершеннолетие». «Поэтому-то я и не хотел расставаться с ними», — сказал я. «Сентиментальность». Наступила странная тишина. Все молчали. Гастон поставил рюмку с коньяком на стол. Минуту спустя Поль предложил мне сигарету. «Что ж», — сказал он, — «хорошо, что все обошлось. Могло быть и хуже. Пострадала в основном тыльная сторона кисти. Кромка рукава даже не загорелась». Все это время Мари Ноэль стояла молча. «Жаль, если я ее напугал». «Не смотри на меня так серьезно», — улыбнулся я. «Все в порядке. Я скоро встану». «Вот твои часы», — сказала она. Подойдя поближе, Мари Ноэль вынула руки из-за спины и подала мне черные от копоти часы. Я не заметил, как она за ними выбегала. Должно быть, это заняло у нее всего несколько минут. «Где ты их нашла?» — спросила Рене. «В зале», — ответила девочка. Я протянул к ней левую ладонь, взял часы и положил их в карман. «Давайте забудем про все это», — сказал я. «Я поднял тут хорошенькую суматоху. Хватит на одно утро. Ленч уже остыл, давно пора начинать. Должно быть, уже второй час». Я задумался. Франсуаза удивится, почему я не зашел к ней. «Лучше будет, если ей передадут, что я ушел с Робером и еще не вернулся. И пусть кто-нибудь заткнет рот этой Шарлотте. Вечно она выбалтывает все мамам там наверху». «Ну, уходите, оставьте меня одного. Я есть не буду. Когда приедет Лебрен, проводите его сюда». Я устал, на душе было скверно, рука болела, но не так, как раньше. Не столько на самом деле, сколько в воображении. С ужасающей ясностью я видел перед собой воспаленные, нежные ткани моей обожженной кисти. Я закрыл глаза, и все снова вышли. Некоторое время спустя раздался звонок, и минуты через две надо мной склонилось немолодое бородатое лицо доктора Лебрена в пенсне на большом носу. Рядом с ним с отчужденным видом стояла Бланш. «Что это вы натворили?» — спросил доктор. «Мне сказали, что вы валяли дурака с огнем». Хоть мне и наскучило это повторять, я покорно пересказал ему все с самого начала и, чтобы подкрепить свои слова, вытащил из кармана часы. «Да, не очень разумно», — сказал он. «Однако кто в своей жизни не делал глупостей? Ну-ка, давайте посмотрим, что там. Мадемуазель Бланш, размотайте, пожалуйста, повязку». Бланш спокойно взяла мою руку в свои, и они вместе ее осмотрели. Доктор смазал ожог какой-то мазью, которую он принес с собой, и снова перевязал руку, сделав из бинтов кокон. К моему большому облегчению ни он, ни Бланш не причинили мне боли. Она все еще не оставила меня, но теперь была глухой. «Ну вот», — сказал Лебрен, — «так вам будет удобней». «Ничего серьезного, уверяю вас, через несколько дней вы и места того не найдете, где был ожог. Мадемуазель Бланш, повязку надо менять два раза, утром и вечером, и, я думаю, все обойдется. Меня больше волнует, что завтра вы не сможете стрелять». «Чепуха», — сказал я, — «вы прекрасно обойдетесь без меня». «Боюсь, что нет», — он улыбнулся, — «вы как ходовая пружина в этих часах. Если она не работает, весь механизм выходит из строя». Я видел, что Бланш смотрит на часы, затем на меня. Наши глаза встретились, и в ее изучающем, пронизывающем взгляде было нечто, заставившее меня почувствовать на один кошмарный миг, что она знает правду.